Глава 7. Причалив к пристани Литл-Харбора, я привязал лодку и помог Лоис выйти. «Сначала зайдем ко мне», — сказал я. «Дам тебе кое-что выпить». Молча кивнув, она зашагала за мной по тропинке к домику, а затем, подождав снаружи, пока я зажгу керосиновую лампу, вошла и остановилась у двери. «Садись», — бросил я через плечо, и, открыв ящик столика, начал искать бутылку. Лоис присела на край кровати, плотно сдвинув колени. Плеснув изрядную порцию виски в пластмассовый стаканчик, я протянул его Лоис. Взяв его обеими руками, не поднимая глаз, она начала отхлебывать виски маленькими глотками. «Не хочешь рассказать, что там произошло?» Пожав плечами, она одним глотком допила остаток виски. На ее щеках появился легкий румянец. «Я слушатель хороший», — продолжал я. «А ты уверен, что ты не такой же подонок, как Сэм?» «На этот раз пожал плечами я». Лоис потупилась и со смущенным видом покачала головой. «Извини, Стив. Из-за таких сволочей, как Сэм, поневоле начинаешь сомневаться во всех мужчинах». Она помолчала, глядя на мигающий огонек, стоявший на столике лампы. «Порой я вас всех ненавижу». «Сам не знаю, почему», — я спросил. «И Джонни тоже?» Она удивленно уставилась на меня. «Господи, дался тебе этот Джонни? Что он тебе, брат, что ли?» «Да я просто так спросил». «Что-то ты часто про него спрашиваешь», — нахмурилась она. «Нет, его я не ненавижу. Он мужчина. Вот и все. Просто другой мужчина. Как я?» «Да, черт возьми, как ты». Внезапно она закусила губу. «Прости, Стив. Я вовсе не это хотела сказать, ты сам знаешь». «Окей. Так что там у вас произошло с Сэмом?» «По-моему, ты сам все видел. Я попал только на самый конец представления». «Послушай, это не тема для шуток», — вспыхнула она. «Извини». «Так что там было?» «Я пошла за пивом. Я ведь говорил о тебе, помнишь?» «Да». «А Сэм ушел вскоре после тебя». «Почему же ты не пошел за ним?» «Я же не знал, куда он отправился». Честно сказал я, умолчав о том, что в тот момент меня целовала ее сестра. «Я пила пиво», — медленно произнесла Лоис. «Стояла возле бочонка и пила». «Стив, как же мне было хорошо. Я очень люблю пиво». Я только молча кивнул, ожидая продолжения. Он вошел на кухню. Ни слова не говоря, подошел к бочонку и налил себе стакан. Когда я поняла, что он собирается пить прямо там, то пошла к двери. Он загородил мне дорогу. Лоис нервно повела рукой по волосам. «Стив, стоит ли дальше рассказывать? Ненавижу этого подонка. Господи, как же я его ненавижу! Не хочешь — не рассказывай. Налей мне еще». Я плеснул ей виски и поднес бутылку к лампе, пытаясь вспомнить, захватил ли с собой еще одну. Отхлебнув, Лоис продолжала. Я сказала, чтоб он меня пропустил, но он толкнул меня назад и начал лапать. Тогда я разбила стакан о край стола и пошла к двери, он снова меня схватил, и вот тут я закричала. Лоис умолкла, и в комнате повисла тишина. Лампа отбрасывала на стены неровные подрагивающие тени. Лоис залпом допила виски и шумно вздохнула. «Тебе надо было убить его», — тихо сказала она. «Прикончить этого ублюдка». «Просто забудь о нем», — посоветовал я. «Как только Джин могла выйти за него! Как она ложится с ним в постель! Эти пальцы! Господи!» «Фаулер и Фаулер!» — невольно вырвалось у меня.

всегда готов запросто угостить приятеля выпивкой за свой счет, спокойно и без проблем. И вот теперь у него нет паршивых 10 центов, чтобы позвонить. Господи! Я зашагал к лодке и снова вспомнил о продавце в магазине. Какого черта? Почему бы не попытаться? На сей раз он расставлял пирамидками банки с консервированным горошком, причем с такой же тщательностью, как до этого раскладывал резинку. Я вежливо откашлялся в кулак. От неожиданности он чуть не уронил банку и с раздражением повернулся ко мне. — Опять вы? — Да. — Ну, и что вам понадобилось на этот раз? — Я хотел спросить... — Да. Его зеленая от проникавшего сквозь козырек света физиономия скривилась в подозрительной гримасе. — Не могли бы вы одолжить мне 10 центов? — смущенно произнес я. — Что? — изумленно вскинул он брови. — 10 центов. Я забыл всю мелочь на Литл Харборе, а мне надо сделать важный звонок. Повернувшись ко мне спиной, он вновь занялся банками. — Лучше съезди за деньгами, сынок. Не так уж и далеко. — Послушайте, но это и в самом деле очень важно. Он вновь повернулся и, прищурившись, пристально посмотрел на меня. Потом, не говоря ни слова, указал на висевшую на стене табличку, на которой аккуратными заглавными буквами было выведено: «Нам неприятно говорить вам «нет», поэтому не просите кредита». Я начал было протестовать, но, еще раз взглянув на эту внушительную надпись, решил попридержать язык и побежал к причалу. Прыгнув в моторку, я со злостью рванул шнур и взял курс на Литл Харбор. Разумеется, это выглядело глупо и смешно — оказаться без гроша, а потом клянчить монетку у этого подозрительного подонка. Все решено. Отныне буду покупать продукты в Болтон-Лендинге. Пошел он к черту со своим целлулоидным козыречком. 10 центов. Паршивая монетка в 10 центов. А если бы от нее зависела жизнь человека? А если бы... Когда я, наконец, добрался до Литл-Харбора, то почти успокоился. Я аккуратно причалил, привязал лодку и направился к домику. Проходя мимо кухни, заметил, что моя записка по-прежнему лежит на столе. Надо полагать, Лоис еще не вернулась с прогулки. Что ж, меня это очень даже устраивало. Я твердо решил во что бы то ни стало сделать свой звонок, и мне вовсе не улыбалось, чтобы меня на полдороги затащили в постель. Тем не менее, Лоис оказалась в домике, лежала на кровати и дожидалась меня. Все бы ничего, если б не одна мелочь. Ее череп был разбит камнем, который валялся рядом с ее головой на подушке, залитой кровью. Я застыл на пороге, схватившись за дверь, протяжно скрипнувшую ржавыми петлями. Лоис лежала, вытянув руки по швам, и выглядела расслабленной, будто спала. Ее волосы рассыпались по подушке. Черное покрывало, кое-где запятнанное густыми ярко-красными потеками. Облизнув пересохшие губы, я медленно обвел взглядом комнату. Ничего не изменилось. На спинке стула висели мои плавки. Ящик ночного столика был слегка приоткрыт. Чемодан с поднятой крышкой стоял в изножье кровати. Я подошел поближе к Лоис, по-прежнему не глядя ей в лицо, и вдруг заметил, что в ее правой руке зажат огрызок карандаша, того самого, которым я писал ей записку, которую она уже никогда не прочтет. Но зачем ей понадобился карандаш? «Идиот!» — тут же обругал я себя. Что, по-твоему, люди делают с карандашами? Пишут. Так, ну и что она им писала? Я снова быстро оглядел комнату. Увы, того, что писала Лоис, нигде не было видно. Я медленно вышел из домика и направился к пристани. На этот раз я не поеду на Глен-Айленд за рейнджером. На этот раз я останусь у трупа. На этот раз...